Русинов сунулся в корзину с крышкой, где пчеловод держал хлеб, и обнаружил свежий, еще теплый каравай, выпеченный на поду. А говорил, лень хлеб печь. Он сел за стол в предвкушении крепкого обеда. Аппетит в экспедициях всегда был хороший. И тут выяснилось, что борщ и хлеб совершенно не соленые. Пчеловод мог оплошать с борщом, но почему же не посолил тесто? Русинов потянулся за солью и в это мгновение вспомнил о Вегу. Он ел несоленую пищу. И теперь пчеловод специально варил и пек без соли для незнакомца, отмокающего в чане с отваром. Да ведь он чем-то похож на Овегу. Такое же мужественное и мудрое спокойствие в лице, разве что утомлен болью, болезнью и слепота. Овега имел очень острое зрение, однако у него было заболевание суставов, отложение солей. Русинов мгновенно потерял аппетит. Через силу он похлебал борща, присолив его, выпил холодного чая, некогда самовар греть, и пошел к бане. Привести сюда слепого человека мог лишь шофер лесовоза. Другой машины за весь день не было на дороге, а сам он прийти сюда не мог. Откуда же его привезли? Петр Григорьевич хлопотал возле пустого чана, смывал остатки отвара чистой водой. Топчан, который устанавливался на дне чана, сушился у стены бани. Самого больного нигде не было видно. «Ну что, ушел, несолоно хлебавши?» — засмеялся пчеловод. «Забыл предупредить, что нынче у нас обед не соленый, диетический». «Ничего», — отмахнулся Русинов, делая вид сытного человека. «Я и диетический умял». Он поставил кружку на лавочку и взял бутыль с водой. «Черпай вон из ведра», — посоветовал Петр Григорьевич. «Ты эту воду пить не станешь. А что? Дистиллированная, тоже диетическая». Русинов напился из ведра, присел с удовольствием, вытянув ноги. «Может, помощь нужна?» — спросил он. «Я врач, так что не стесняйся, говори». «Чем ему поможешь?» — вздохнул Петр Григорьевич. 40 лет соль рубил. Просолен вон, в чану вода аж горькая после него. Шахтер? Да, тут у всех одна болезнь. Соляные копи кругом, солеварня, вот и грызет суставы. Как поход твой? Посмотрел? А что с глазами-то, будто между прочим, спросил Русинов. Вроде катаракта, сказал. Ослеп. «Красивые у нас места?» Он отвечал неохотно, чувствовалось, пытается уйти от подобных разговоров. И Русинов подыгрывал ему. «Места слов нет, хоть оставайся и живи». Слепой, скорее всего, был в бане, деваться тут больше некуда. Однако Русинов никак не мог найти причины, чтобы войти туда, либо, напротив, выманить его на улицу. «Пожалуй, я палатку сегодня поставлю», — сказал он. «Вон там, на горке». «Что так?» — озабоченно спросил пчеловод. «В избе-то лучше?» «Жарко», — признался Русинов. «Да и печь сегодня натоплена. Мне в палатке привычнее, свежий воздух». «Ну, смотри», — сдержанно проронил Петр Григорьевич, — «жар костей не ломит». «Да и больной же у тебя», — добавил Русинов, — «неловко место занимать». «Больному место найдем», — неопределенно заметил пчеловод. «А ты иди под крышу. Вдруг ночью дождь или что?» «Мне дождь не помеха», — засмеялся Русинов. «Ты посмотри на мою палатку». Он понял, что путает какие-то планы пчеловода. И тем более решил спать на свежем воздухе. Надо прояснить обстановку. Узнать, что за пермяк поселился на пасеке. Палатка у него действительно была надежная, с надувным полом и крышей из прорезиненной ткани. Зато стенки в летнем варианте легкие, сетчатые. Он установил ее на взгорке чуть выше избы, откуда хорошо просматривались баня и речка. Перегнал туда же машину и расположился на ночлег. Было уже темно, а пчеловод все еще хлопотал по хозяйству, подтапливал баню, относил туда белье, потом ловил пчел возле литков и, похоже, пользовал пермяка ядом. Угомонился лишь к полуночи, оставив больного в бане. Две лайки, мирные и лохматые, тоже побегали по косогорам и спрятались в подклете.